вся, а ты была в червоных штанцах, а ты моя чувиха первая, так а чего же ты не смелая? Горпина дыр, идут волы, наши волы, колхозные. А я зайду сегодня в клин, тебе я там лякаю. И под ипон зайду, и музыку заграю. А мы пойдем с тобой на пляж, а ты за мною рядом ляжь. Мы будем строить с тобой дом, ты будешь первым этажом. Ты приводи подружку Олю, а я ее законеволю. Ты приводи подружку Асю, а я ее запиду Расю. И ты воду с унитазу, вот там холодная вода, а то пришепится зараза и распалится голова. А в Черном море плавал буй, подплыл какой-то дядя, ему сказали не балуй, а то дельфин откусит ногу. Тебя от холода страхуя, в кабак пошли четыре деда. У одного из потолупа торчала конская уздечка, а на горе стоит статуя, а у статуи нету чуя. Ах, матюкливая зараза, а у статуи нету глаза. Гарпы на дыр, идут волы.